Вигилия девятая. Как студент Ансельм несколько образумился, компания за пуншем, как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился, чернильное пятно и его следствие. Все странное и чудесное, ежедневно происходящее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал 12-го часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Лингерста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и краснея признается, как сердечно она его любит и как все помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда, будто чуждая, внезапно налетающая на него сила, неудержимо тянула его к забытой Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хотела, как будто он был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидел серпентину в образе прелестной девы, и когда ему открылась чудесная тайна о браке саламандры с зеленой змеёю, как раз в следующую затем ночь Вероника живее, чем когда-либо явилась его глазам. Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон. А то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражении глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим сверх того повергнуть его в несчастье и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо. Он никак не мог изгнать ее из мыслей. Это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила увлекла его к Пернатским воротам. И только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал. «Эй, почтеннейший господин Ансельм! Где это вы пропадаете, скажите ради бога? Вас совсем не видать? Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!» Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил. «Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду к тебе, господин Ансельма!» Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости. Он ударился об стол, и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину, и, прижимаясь к нему через его плечо, стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба. Мысли, образы мелькали и исчезали. Архивариус Лингерст, серпентина, зеленая змея. Потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и определилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника, и что фантастическая сказка о брате Саламандра с зеленой змеёю была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам, и приписал их своему экзальтированному вследствие любви к Веронике душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдберста, в комнатах которого сверх того так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за саламандра. «Да, да, это Вероника!» — воскликнул он громко и, обернувшись, встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием. Глухое «ах» вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе. «О, я счастливец!» — вздохнул восхищенный студент. «То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности. И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником?» — спросила Вероника. «Все, конечно!» — отвечал студент Ансельм. Тут заскрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами: «Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу. Вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейший кофе, к которому обещался прийти регистратор Хейербрандт». «Ах, добрейший господин конректор!» — возразил студент Ансельм. «Разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдберсту списывать?» «Смотрите-ка», — сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого. Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Линдберсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться ни одного ласкового взгляда, брошенного украдкой, и ни одного нежного пожатия руки, а может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится ото всех фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Хейербрандт действительно явился после обеда, и когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму, так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер.